в Европе решат, что она торопится выдать дочь за нового наследника. Что же касается меня, я только об этом и думаю. И молю Бога, чтобы он устроил это дело и благословил бы его. Простодушно записал в своем дневнике наследник Саша. Приличия были соблюдены, прошло несколько месяцев. Наступила осень, и Дагмара готова была приехать. Свершилось, готовилось обручение. Дагмара приехала в сентябре. Дни стояли ясные, солнечные, несмотря на осень, и начался ряд положенных бесконечных празднеств — балы, иллюминации, фейерверки. Это стало пыткой для неуклюжего наследника, ненавидевшего танцы. Он решительно заявил, что танцевать не будет, и слово это сдержал, к немалому смущению придворных и семьи.